Глава вторая. Пробуждение. Тот самый низкий ледяной голос, такой же, как снег вокруг, и воздух, который с каждым вдохом опаляет легкие. Сапоги с металлическими пряжками и подол плаща, подбитый мехом. Наверное, ему теплее, чем мне в тонком платьице и капронках. Хотя нет, мне уже почти не холодно. Я просто перестаю чувствовать руки и ноги. Даже боли от холода уже не чувствую. Выдыхаю. Снег перед моими глазами тает. Надо бы встать и стряхнуть с лица колкие снежинки. Да только не получается. И он еще спрашивает, далеко ли я бегу. Да уже никуда. Отчаянно стуча зубами, отвечаю я. Меня выдергивают практически за шкирку из сугроба и ставят на ноги. Я наконец-то могу разглядеть того, кто меня спас. Хотя спас ли? Такое ощущение, что мысли замедляются вместе с током крови. Пытаюсь попятиться от него, но снова чуть не падаю в сугроб. А этот мужик красивый. Не такой, как те в таверне. Идеальный. Будто ледяная скульптура искусного мастера. И взгляд такой же холодный и высокомерный. Будь он в реальном мире, наверное, был бы каким-нибудь боссом. А в моем глюке он кто? А, ладно, уже не важно. Интересно, а если я замерзну, я очнусь? Все тело напряжено так, что не могу заставить себя расслабиться. Меня бьет дрожь, которую я не в состоянии унять. Пытаюсь сомкнуть пальцы на плечах, а они просто не сгибаются. У меня уже было однажды такое, когда я после концерта в первые морозы ждала на остановке автобус, потому что мой парень меня не встретил. Бывший. Мой спаситель скользит взглядом по моему телу, стягивает с широких плеч плащ и заворачивает меня в него, как в кокон. Действительно теплый. А этот ледышка может быть добрым? Или я просто ему зачем-то понадобилась, живой? «Раз никуда, значит, едешь со мной», — ставит меня перед фактом ледяной. Он свистит, и к нам из завьюженного мрака подходит белоснежный, мне даже показалось, серебристый конь. «О, принц на белом коне, как в моем желании!» «А если я не хочу?» — попробовала возразить я. Он только хмыкает и одним легким движением усаживает меня на коня. Еще и сильный. Если окажется еще и надежным, то хоть в моих галлюцинациях желания будут сбываться. Ледяной тоже запрыгивает на коня позади меня и берется за поводья. Получается, что я оказываюсь в кольце его рук. Все тело покалывает, мышцы начинают расслабляться, и я невольно приваливаюсь к груди ледяного. Не такой уж он и ледяной, очень даже горячий. Держит крепко, значит, точно надежный. От того, что начинаю согреваться, мысли плывут в странном направлении. Интересно, а этот ледяной, он кто? Может, от него тоже надо бежать? Учитывая, что он не очень-то считается с моими желаниями. Если он меня спас от тех мужиков, это не значит, что он не задумал сделать со мной то же самое, что и они. Незаметно дорога передо мной, и так похожая на сплошное белое месиво, начинает совсем расплываться. Меня укачивает от мерной поступи коня, и я закрываю глаза. Просыпаюсь от жуткой головной боли и противного запаха. Убью Ленку. Опять она суп в холодильник не убрала, и он скис. Хотя 1 января суп не особо уместен, поэтому ладно, прощу. Не праздничное блюдо, не то что прошлогодний салатик. Лежать очень жестко и неудобно. В спину что-то упирается. Пружина, наверное, вылезла. Вот устроюсь на работу и куплю новый диван, наверное. Пытаюсь открыть глаза, но голова трещит так, что не получается. Зато медленно начинают всплывать картинки предыдущего дня. Вспышка. Ленка с пеной у рта сует мне под нос свои лабутены и уговаривает пойти на корпоратив, хотя мой парень, который там работает, сказал, что посторонних туда не пускают. Вспышка. Я соглашаюсь и решаю сделать парню сюрприз. Стою перед зеркалом при параде. Шпильки и блестящее черное платье мини подчеркивают длину и стройность ног профессиональной балерины. Огненные локоны, рассыпанные по плечам, и безупречный макияж выглядят ярковато, но для новогодней ночи идеально. Вспышка. Женский туалет. И мой парень без брюк шпилит какую-то девку. Почему-то это воспоминание уже не вызывает столько эмоций. Только брезгливость и облегчение, что я с ним так и не успела. Вспышка. Бегу куда-то и врезаюсь в огромного белого кролика. Он настойчиво впихивает мне в руки бумажку и перо. Какой-то левой пяткой догадываюсь, что он от меня хочет. Пишу первое пришедшее в голову желание, лишь бы отвязаться от него, чтобы он пропустил меня дальше. Засовываю бумажку в его черный цилиндр. Вспышка. У бара беру маргариту, зная, что мне ее на всю ночь хватит. Иду на танцпол, а потом... А вот тут веки распахиваются сами, и глаза режет яркий свет. Жмурюсь и пытаюсь проморгаться, потому что слезы не дают осмотреться. Вспоминаю все, что было после танцпола. Почему-то глюки кажутся реальней, чем остальные воспоминания. Я заново испытываю брезгливость и страх из-за взгляда тех мужиков. Меня пробирает от властного голоса Сира. Я четко помню ощущение холода. И то, как мне хорошо, когда я медленно отогреваюсь практически в руках ледяного, когда еду... Куда? Так, а где я? Глаза упираются в беленый потолок. Кое-где побелка начала уже облупливаться. Я лежу на деревянной жесткой скамье под толстым одеялом с ярким кисловатым шерстяным запахом. Откуда-то справа доносится тихое шуршание, похожее на скрип пера по бумаге. Знакомый звук. Мама часто ночами рисовала тушью. Поворачиваю голову и вижу металлические вертикальные прутья от потолка до пола. «Мать моя женщина! Я все-таки в кутузке!»